Сказав это, налетает она на ту, по всякому платье ей раздирает, за волосы таскает, голову ее трясет и колотит нещадно. Затем берет рожь, ячмень, проса, мак, горох, чечевицу, бобы, все это перемешивает и, насыпав в одну большую кучу, говорит: «Думается мне, что такая безобразная рабыня ничем другим не могла любовникам угодить, как усердной службой. Хочу и я попытать твое уменье. Разбери эту кучу смешанного зерна и разложи все как следует, зерно к зерну, отдельно, до наступления вечера. Представь мне свою работу на одобрение». Указавшая на множество столь разнообразных зерен, сама отправляется на брачный пир. Психея даже руки не протянула к этой беспорядочной и не поддающейся разбору куче, но, удрученная столь жестоким повелением, молчала и не шевелилась. Вдруг какой-то крошечный деревенский муравьишка, знающий, как трудна подобная работа, сжалившись над сожительницей великого бога и возмутившись ненавистью свекрови, принимается бегать туда-сюда, ревностно сзывает тут все сословие окрестных муравьев и упрашивает их: «Жальтесь, проворные питомцы земли всех питающей, жальтесь над молоденькой красавицей, супругой Амура. Придите со всей поспешностью, ей в беде находящейся, на помощь». Ринулись одна за другой волны шестиногих существ, со всем усердием по зернышку всю кучу разбирают и, отдельно по сортам распределив и разложив, быстро с глаз исчезают. С наступлением ночи прибывает Венера с брачного пира, опьяненная вином, распространяя благоухание, по всему телу увитая гирляндами роз блистающих, и, видя, как тщательно исполнена чудесная работа, восклицает: «Не твоя, негодница, не твоих рук эта работа! Тот это сделал, кому на его и на твое несчастье ты понравилась!» И, бросив ей кусок черствого хлеба, пошла спать. Между тем Купидон, одинокий узник, запертый внутри дома в отдельную комнату, усердно охранялся, отчасти для того, чтобы пылкою резвостью рану себе не разбередил, отчасти, чтобы с желанной своей не встретился. Так прошла мучительная ночь для разделенных и под одной крышей разлученных любовников. Но как только Аврора взошла на колесницу, Венера позвала Психею и обратилась к ней с такими словами: «Видишь, вон там рощу, что тянется вдоль берега, текущей мимо речки. Кусты на краю ее расположены над соседним источником. Там, пасясь без надзора, бродят откормленные овцы, покрытые золотым руном. Я приказываю тебе немедленно принести мне клочок этой драгоценной шерсти, добыв его каким угодно образом».